Глава 16. В спешке парочка собралась и спустилась в ресторан, потому что слишком много времени они провели в постели и в душе. В этом водовороте любви они даже не имели времени и возможности узнать о жизни друг друга. Вот и сейчас они спешили в ресторан навстречу к заказчику. В углу ресторана, за столом в компании охранников и наемника, сидел немолодой мужчина из расы нордисов. Его измученный вид выдавали глаза — и даже яркая характерная радужка для этой расы слегка поблекла от тревоги, грусти и печали. Казалось, от горестных переживаний его кожа утратила свое характерное сияние. Коротко поприветствовав их, он указал им на стулья, приглашая за стол. Представившись друг другу, Нордис внимательно разглядывал пришедших наемников. Впервые за последнее время он проявил любопытство, изучая пришедшую парочку. Несмотря на юный возраст девушки, он не сомневался в ее способностях наемницы. Умудренный циклами, он отметил ее твердый и холодный взгляд, в котором сквозили ум и расчетливость. Ее взгляд менялся только тогда, когда она смотрела на своего спутника. По ответному взгляду мужчины и потому, как он не выпускал ее руки под столом, можно было с уверенностью сказать, что они пара. «Только вы и капитан Ларс откликнулись на мой заказ», — с нотками горечи произнес мужчина, указывая на наемника. «Подробнее изложите суть заказа, чтобы я мог решить, возьмется ли моя команда за него», — произнес капитан наемников деловитым тоном, ни капли не проявляя к Нордису сочувствия. «Корабль, на котором летел мой сын, захватили пираты. С меня потребовал выкуп некий Рус, и я заплатил, но сына мне так и не вернули». «Почему вы уверены, что ваш сын до сих пор жив?» — задал вопрос Ларс, немало не заботясь об отцовских чувствах. «Наш род отличается одаренностью, и мой сын не исключение. Думаю, во время плена его одаренность проявилась, и пираты решили оставить его себе или же продать. Но я знаю точно, что мой сын жив, и находится он на планете Тракс. Из того сектора приходило требование о выкупе. Мой корабль делал разведку». Вживленный маяк моего сына дал сигнал с этой планеты. Сами понимаете, мне не под силу вызволить сына, мой род не относится к касте воинов. Но я готов заплатить за его освобождение, тем более далеко лететь не нужно. Насколько я знаю, на этой планете обосновался всякий сброд контрабандистов, работорговцев и пиратов, задумчиво произнес Ларс. «Простите, уважаемый Кернис, а какая способность у вашего сына?» раздался звонкий голос Теи. «Ринсон может на короткое время отключать практически все системы, кроме энергетической», — с отцовской гордостью произнес Нордис. «Теперь вы понимаете, почему он ценен для пиратов и бандитов». Крас и Тея посмотрели друг на друга и без слов пришли к одному мнению. Если Теи больше двигало сострадание к отцу и возможность побывать на планете, где могли оказаться ее родные, то авантюрная натура Краса жаждала адреналина и возможность поживиться за счет пиратов. Ему нужно обеспечить безбедное существование своей любимой и будущим детям, о которых он мечтал. «Меня и мою напарницу заинтересовало ваше предложение. Мы готовы за него взяться», — произнес Крас, внимательно наблюдая за Ларсом. «Вас всего лишь двое». Нотки беспокойства прозвучали в голосе Нордиса. Ему понравилась эта пара. «Возможно, если капитан Ларс примет мое предложение, вы сможете присоединиться к нему. Плату оговорим». Капитан Ларс еще не принял решение, несмотря на то, что его команда давно находится без заработка. Все же идти на большой риск он не спешил. «Мы работаем сами, уважаемый Нор Кернис», — твердо произнес Крас и вопросительно посмотрел на Ларса, ожидая его ответа. Ларс довольно быстро отвел глаза от тяжелого пронизывающего взгляда Краса и обратился к Нордису. «Если еще сотню тысяч кредитов сверху накинете, я, пожалуй, возьмусь за заказ на своих условиях», — сделал он одолжение Нордису. «Все, что я могу, так это отдать последние 100 000. Я практически все, что имел, заплатил за выкуп сына», — упавшим голосом произнес убитый горем отец. Тея под столом сжала руку любимого. Совесть не позволяла ей наживаться на горе отца. Сам Крас в стоимость заказа до этого не вникал. Не до того ему было, когда рядом была такая желанная любимая. Ему было достаточно узнать, что нужно освободить заложника. Этим заказом он подсознательно пытался очистить и искупить свою запятнанную пиратством честь. «Оплатите наши расходы и стоянку наших двух кораблей здесь». С любовью посмотрел он на Тею, она оценила его подарок ей нежной улыбкой. Насколько она успела узнать своего любимого, он бы в жизни не отказался от этих кредитов. Но ничего, она постарается, чтобы они не улетели оттуда с пустыми руками. «Двух кораблей?» — ошарашенно произнес капитан Ларс. «Вы имеете два корабля», — завистливо посмотрел он на удачливого наемника, который еще имел такую красавицу-напарницу. «Бери выше. Мы имеем три корабля и, надеюсь, еще раз живемся». Посмотрел Крас осуждающим взглядом на Ларса, который для наемника уж слишком боялся за собственную жизнь. «Это говорит о высоком профессионализме», — посмотрел Ларс на Нордиса и продолжил. «Эти ребята справятся лучше моей команды. Я уступаю им этот заказ». С этими словами он поднялся из-за стола и покинул компанию с мыслью. «Везет же некоторым». После этих слов Нордис словно ожил. Провел взглядом уходящего Ларса и сделал заказ, предполагая, что влюбленная парочка не то чтобы не завтракала, но даже не обедала. Затем он обратился к ним. «В первую очередь я хочу поблагодарить вас за помощь и отклик на отцовское горе. Я же понимаю, что вы делаете это по своей доброте». Закончить свою благодарственную речь он не успел. Его перебил Крас, как всегда высказывая то, что он думает, когда ему это выгодно. «За это вы должны благодарить мою Тею. Кроме того, мне интересен ваш заказ. Я планирую получить от него гораздо больше, чем вы нам предлагаете». Под столом его руку сжала Тея и посмотрела на него умоляющим взглядом, от которого он быстро заткнулся и виновато улыбнулся. Все это не осталось незамеченным Нордисом, и он ухмыльнулся про себя. «Да, женщины, такие хрупкие создания, имеют власть над сильными мужчинами». «Наномаячок моего сына укажет вам его месторасположение», — решил нарушить он переглядывание парочки и скинул программу на нейросеть Краза. «Хочу, чтобы вы знали, блокировать способности моего сына могут нейролептики и паралитики и другие подобные приспособления. К сожалению, должен признать, без боевых навыков этот дар практически бесполезен. Мой сын не имеет склонности к боевому искусству. Он больше склонен к наукам», — закончил Нордис, оправдываясь. «Мы спасем вашего сына», — улыбнулась Тея печальному Нордису, который опять погрузился в мысли о сыне. Услышав ее уверенные слова, он обрел надежду. К столу подошел официант с гравитележкой и начал шустро накрывать на стол. Влюбленная парочка ощутила голод и с аппетитом приступила к еде. За ними наблюдал Нордис, у которого, в отличие от них, аппетит совершенно отсутствовал. Он пытался во время ненавязчивой беседы больше узнать информации о них, но потерпел в этом неудачу. Кроме того, он сам стал объектом их умелых расспросов, которых они узнали гораздо больше, чем он хотел рассказать. После сытого обеда за чашкой горячего напитка они обговорили детали и обменялись всем необходимым, а после парочка поспешила попрощаться и покинуть это место, направляясь к своим кораблям.